Алло. Да. Добрый вечер, а это Наталья? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Анатольевич, фамилия у меня Меньшиков. Я прошу прощения за, может быть, как-то я выходные вас отвлекаю таким образом, да? Дело в том, что я папа Марии. Вот сейчас она Курдюкова, а до этого Меньшикова была. Да, и что? Ну, вы знаете, у меня дочь, ей 22 года, да, я сам живу в Питере. Она сейчас живет в Москве и спуталась вот с этими алкашами, да, которые вот там соседи вот вашей бабушки, насколько я знаю. Я не понимаю, в чем вы. Ну вот, Аносова Валентина Петровна, это же ваша бабушка. Да, и что? Ну вот у нее вот эти вот соседи из 218-й, которые есть вот эти. Вот она с Дальше. ним. Ну вот она с ним спутала с этими бандюгами. А при чем здесь я? Ну, знаете, до меня вот сейчас вот слухи дошли такие, да, я сам сейчас из Питера вам звоню. То, что вот у вас же есть сын Руслан. Дальше что? Ну, то, что она с ним встречается. Да вы что, обалдели, что ли? Это неправда. Алло, слышь, ты шиза, ебаный. Иди зрачни лучше в унитаз, нахуй, ты гондон, ебаный. Ты чё шиза ебаная, блядь, а? Тебя из дурки выпустили? Ты чё, педрила, старый, сюда звонишь, охуевшая мразь? Алло. Ты чё, педрила, сюда звонишь, а? Шиза недоделанная. Я прошу меня Что уже, педрила? Прошмандовка твоя, блядь, выебанная в жопу и в рот, блядь. Сдохла такую мразь, которую родила, блядь. Тебе сколько лет, паскуда? Очнись, падла. Ты скоро, блядь, перед судом стоишь. Скоро подохнешь, гнида, блядь. Я прошу меня покорно. Нет, все раз, никого ничего не боишься на этом свете, да? Тварь, заклинаю вместе с твоими женами, матерями, детьми, блядь, внуками, правнуками, да, ничего не боишься. Никого ничего не боишься, проклятая мразь, будь ты проклят, пидор вонючий, блядь. Чтоб ты заболел и корчился в болезнях, нахуй, мразь. Ha ha ha.